Глава 29. Айви. Это была одна из самых странных недель в нашей со Скарлетт жизни, но она закончилась. Наступил понедельник, и пришло время возвращаться в Руквудскую школу. На этот раз мне впервые было жаль расставаться с отцом. Хорошо, хоть Эдит навсегда исчезла, наконец, из нашей жизни, и отец оставался не с ней, а с тетушкой Фебой. Так что за них обоих можно было особо не волноваться. Когда мы уже отъехали от нашего дома, к мыслям об отце все сильнее начинали примешиваться другие мысли, тревожные. О школе, о сейфе, о Генри. Происходившие у нас дома события заставили нас на время забыть о грозившей Руквуду опасности. Теперь она вновь вставала перед нами во весь рост. Что мы застанем, когда вернемся в Руквуд? Стоит ли наша школа на месте или уже превратилась в груду развалин? Нашел ли Генри сейф? И если да, то сумел ли открыть его? Не думаю, что экономка позволила бы ему рыться в своих комнатах, но Генри наверняка и ее прогнал на эту неделю из школы. Я молча смотрела на проплывающие за окном автомобиля дома, деревья и живые изгороди, думая, что, может быть, последний раз в жизни еду этим хорошо знакомым путем. Скарлетт и отец тоже молчали, однако теперь эта тишина не была напряженной, как все последние годы, а скорее успокаивающей, безмятежной. На подъездной дорожке школы вновь вытянулась до самых ворот длиннющая цепь машин и автобусов, медленно, метр за метром, подползавших к главному входу. Я с радостью отметила, что школа стоит на месте. И насколько можно судить с такого расстояния, цела и невредима. По ступеням крыльца плотным потоком поднимались ученицы, одна за другой исчезавшие за широко открытыми парадными дверями. Наконец и наша машина добралась до крыльца, и мы с сестрой выскочили наружу. «С тобой все будет в порядке?» — спросила Скарлетт у отца, забирая у него из рук наши сумки. «Уверен, что все будет хорошо», — ответил он и даже сделал попытку улыбнуться. «А вы, пожалуйста, сразу позвоните мне, если вам что-то будет нужно. Договорились?» «У тетушки Феба нет телефона», — напомнила я ему. «Да», — отец задумчиво поскреб свою небритую щеку. «Ладно, нужно будет договориться, чтобы его ей поставили. А пока звоните ее соседу. Или письмо напишите. Я же сказал, что всегда приду вам на помощь, только позовите». «Хорошо», — сказала я, обнимая отца. «Спасибо тебе». Знаете, я совершенно искренне все это сказала, потому что отношение к отцу у меня совершенно изменилось за последние дни. Нам с сестрой в жизни встречалось столько взрослых, которым не было до нас никакого дела, которые не желали нас услышать, а то еще хуже, готовы были убить нас. И вот теперь с нами заодно снова был наш отец. Потому, наверное, и было мне так тяжело прощаться с ним. В этот раз мы ни с кем из своих подруг возле крыльца не столкнулись, и в школьный вестибюль вошли вдвоем с сестрой. Там нас встретила мисс Боулер. Она, не переставая, кричала, чтобы все тащили багаж в свои старые комнаты, а рядом с ней стояла и постоянно морщилась от ее паровозных криков молодая женщина, наш школьный секретарь. Посмотрев вдаль по коридору, я заметила стоявшую возле своего кабинета миссис Найт. Следовательно, она уже вернулась на работу после болезни. Это хорошо. В общем шумном потоке девочек мы со Скарлетт поднялись по лестнице и направились по коридору к своей комнате номер 13. А на полпути к ней столкнулись нос к носу с экономкой. Она сердито пыхтела, раздувая свои красные как мак щеки, а в руках тащила два огромных чемодана. «Это неслыханно», — гудела она, — «выставить меня из моих собственных комнат». Мы остановились перед ней. Слова экономки окатили меня словно ушатом холодной воды. Ведь если ее выставили из квартиры, это значит... «Мисс», — спросила ее Скарлетт, — «что случилось, мисс?» Экономка тоже остановилась, с грохотом выронила на пол свои чемоданы и ответила. «Мистер Бартоломью вышвырнул меня из моей квартиры. Сказал, чтобы я переселилась в какую-нибудь свободную спальню, да его изволите ли видеть особого распоряжения. «Но почему?» — спросила я, хотя и без того знала уже ответ. Ужасный ответ. «Почему?» — поморщилась экономка. «Потому что им нужно обследовать мои комнаты. Только ума не приложу, что там вообще можно обследовать». Я не увидела. Скорее почувствовала, как сжала кулаки, стоявшая рядом со мной Скарлетт. «Генри обнаружил сейф? Нужно так понимать, что да». Экономка еще раз сердито фыркнула и добавила, поднимая с пола свои чемоданы. «Если я вам понадоблюсь, ищите меня в другом конце коридора. Там, а не в моей квартире». И она двинулась дальше, продолжая причитать себе под нос. «Плохо дело», — сказала я. «Не то слово», — ответила Скарлетт, понизив голос. «Он знает, что это там, и что-то пытается предпринять. Пошли скорей, бросим в 13-ю свои пожитки, а потом пойдем взглянем, что там и как». Мы забросили сумки в свою комнату и тут же поспешили к комнатам экономки, к ее бывшим комнатам. Дверь была закрыта. Скарлетт приложилась к ней ухом, а спустя какое-то время выпрямилась и нахмурилась. «Ну что, услышала что-нибудь?» — спросила я. «Не знаю даже», — пожала она плечами. «Здесь столько шума». Шума в коридоре и впрямь было достаточно. Девочки шли поодиночке и группами, громко переговаривались, хлопали дверями, занося свои вещи. Но мне показалось, что там чем-то стучат. Тут дверь экономки вдруг скрипнула и начала открываться. Мы со Скарлетт отпрянули в сторону и замерли, прижавшись спиной к стене. Из квартиры вышел Генри. Сейчас он выглядел совсем не так элегантно, как обычно. Волосы всклокочены, глаза усталые, покрасневшие, злые. Генри с грохотом захлопнул за собой дверь и вытащил свои карманные часы. Я затаила дыхание, молясь о том, чтобы он не заметил, что мы наблюдаем за ним. Внезапно дверь вновь открылась, и в коридор вышел инспектор, и они с Генри начали переговариваться приглушенными голосами. «Проклятая штуковина не желает открываться», — сказал мистер Хардвик, утирая лоб. «Значит, найди другой способ вскрыть его», — ответил ему Генри и добавил, направив свой палец прямо в лицо инспектору. «Нам необходимо это завещание. Если оно в этом сейфе, то...» «Простите, сэр», — повел плечами мистер Хардвик. «Я делаю все, что в моих силах. Но я не понимаю. Если об этом завещании никто не знает, то не все ли равно, где оно лежит? И кто станет искать его, когда мы сравняем эту гнилушку с землей и построим на этом месте многоквартирный дом?» Скарлетт чуть слышно ахнула. Я испугалась, но ни Генри, ни инспектор ничего не заметили. Генри нахмурился. На его лбу пролегли глубокие морщины. «Все?» — спросил он. «А теперь меня послушай. Это гнилушка, все, что у меня есть. И я не могу допустить ни малейшего риска. Если кто-нибудь все-таки откопает в груди мусора этот сейф и вскроет его, и узнает правду, мы останемся ни с чем, понятно? Конец нам тогда». Он почесал лоб, а мистер Хардвик терпеливо ожидал продолжения, глядя на Генри круглыми преданными глазами. «Отец говорил мне, что та старуха, леди Вудтон, наверняка спрятала где-то свое настоящее завещание». Скарлетт поморщилась так, словно лимон лизнула. Я отлично понимала, что она сейчас чувствовала. Желание придушить Генри своими руками — вот что, как и я. Старый мистер Бартоломью украл у леди Вудтон все, что у нее было. И она имела полное право попытаться остановить его. «Очень хорошо, сэр», — сказал мистер Хардвик, дождавшись, когда Генри закончит говорить. «Будем пытаться дальше». И он кивнул на дверь. Генри сжал кулак, злобно шарахнул им о стену и, очевидно, выругался про себя. Затем постоял немного, выпрямился и зашагал прочь, причем своей обычной, спокойной и уверенной походкой. Когда Генри отошел достаточно далеко, я повернулась к своей сестре и сказала: «Ушам своим не верю. Генри только что во всем признался. Ему действительно известно про завещание, и он на самом деле собирается превратить школу в груду щебня, а на ее месте построить многоквартирный дом. «Я всегда знала, всегда чувствовала, что он змей ползучий», — ответила Скарлетт. «Правда, есть и хорошая новость, согласись? Теперь мы знаем, что они до сих пор не смогли залезть в сейф». «Да уж», — согласилась я, и тут же вспомнила кое-что. «И как хорошо, что у Эбони есть ключи от сейфа». «Ага», — кивнула сестра. «Даже если мы не найдем третий ключ, то и Генри наших двух ключей не видать, как своих ушей. Это надолго его задержит». Она задумалась на секундочку, потом нерешительно добавила. «Если, конечно, он не надумает взломать сейф. Кстати, помнишь те удары, которые я слышала за дверью? Возможно, это они сейф колотят. Но судя по разговору, который мы с тобой подслушали, ничего у них из этого пока что не получается. Значит, у нас еще есть сколько-то времени». Мы поспешили назад в нашу комнату и обрадовались, увидев поджидавшую нас возле нашей двери Ариадну. «Скарлетт, Айви, вы здесь!» С криком бросилась она навстречу, увидев нас. Мы, само собой, принялись обниматься, а когда первый восторг от встречи прошел, Ариадна сказала: «А я так боялась, что ваша мачеха может вас убить». «Мачеха? Ну, знаешь, тут такое дело», — ответила я. Мы затащили Ариадну к себе в комнату, усадили на кровать, сами тоже сели и, перебивая друг друга, принялись рассказывать обо всем, что случилось с нами за прошедшую неделю. Ариадна таращила на нас глаза и моргала, то и дело испуганно восклицая: «Ах, нет, не может быть! В самом деле?» Правда, к концу нашего рассказа испуг у нее прошел, она повеселела, а когда мы замолкли, сказала: «Итак, ваша злая мачеха навсегда исчезла, и вы считаете, что для вашего отца это к лучшему? Тогда это действительно замечательная новость». Я неуверенно посмотрела на Скарлетт и осторожно ответила: «Что я считаю? Если честно, мне трудно сказать, что это будет означать для нашего отца, если заглядывать далеко вперед. Не знаю. Но сейчас он вернулся и к жизни, и к нам со Скарлетт. И мы, наконец, узнали правду о том, кто такая Эдит и как она предала мою сестру за деньги мисс Фокс». «Это все прекрасно», — сказала Ариадна. «А теперь я сама хочу рассказать вам». Не вышло у нее ничего рассказать, потому что в нашу дверь постучали. Я пошла открывать и увидела на пороге Эбони. Она стояла, нетерпеливо постукивая по расстеленному в коридоре ковру подошвами своих тяжелых черных башмаков. «Привет», — сказала она, заглядывая в дверь. «Я так и знала, что вы все здесь». Мы, конечно, тоже поздоровались с Эбони, а затем Скарлетт первым делом спросила: «Ты привезла с собой ключи? С ними все в порядке?» «Вот они», — ответила Эбони, доставая ключи из своего кармана. «Уф», — сказала я и неожиданно вспомнила, что нам срочно нужно рассказать им о том, что мы сегодня видели и слышали. «Мы только что видели Генри. Он вышел из комнаты экономки и разговаривал с инспектором, мистером Хардвиком. Они совершенно точно знают про совещание и пытаются найти его и уничтожить. А еще Генри намерен уничтожить нашу школу. Не ремонтировать, а снести и построить на ее месте многоквартирный дом». «Он прямо так и сказал? Вот гадство!» — ахнула Ариадна, а Эбони, кажется, не удивилась нисколько, словно давно уже чего-то подобного ожидала. «Он не знал, что мы подслушиваем», — заверила Скарлетт. «Но положение ухудшилось. Они нашли сейф». «Нашли? Сейф? О, нет!» — всполошилась и побледнела Ариадна. «Но как они его нашли?» «Наверное, так же, как и мы», — пожала плечами Скарлетт. «Короче, Генри выгнал из квартиры экономку и заставил ее переехать в одну из свободных спален. Но важнее всего, что у Генри нет никаких ключей, и просто взломать сейф им с инспектором тоже не удается. Я думаю, Генри сейчас оказался в тупике». Мы все немного помолчали. Я молилась о том, чтобы моя сестра оказалась права насчет тупика. «Ну и мы тоже в тупике», — заметила Эбони. «Погодите». По школьной привычке подняла свою руку вверх Ариадна. Мы все повернули головы и уставились на нее. «Я как раз собиралась вам рассказать. По-моему, мне удалось выудить кое-что из тех записей, помните? Правда, я не очень хорошо понимаю, что все это может значить». «Ну давай же, не тяни!» — нетерпеливо воскликнула Скарлетт. «А что, может быть, Ариадне на самом деле удалось найти в тех старых документах какую-то подсказку?» «Если честно, я сама с этими закорючками вряд ли смогла бы разобраться», — продолжала тянуть резину Ариадна. «Но я попросила мистера Бартона, чтобы он помог мне. Мистер Бартон — это хранитель нашей домашней библиотеки». И я только удивленно моргнула. Я никогда не слышала, что в доме у Ариадны есть свой библиотекарь. Но не верить ей у меня никаких оснований не было. Библиотекарь так библиотекарь. Мы вместе с ним разобрали весь текст. Это в основном исторические детали, совершенно не относящиеся к нашему делу. Однако вот это... Она достала листок бумаги, на котором ее собственной рукой была сделана запись. Вот этот образец заставил меня задуматься. У леди Вудтон было трое детей, но один ребенок умер во младенчестве. Она долго горевала, переживая эту утрату, словно потерю ключа. «Потерю ключа?» — воскликнула Скарлетт. «Странный подбор слов, очень необычный», — согласилась Эбони. «Вот и мы так же подумали. И, между прочим, запись эта была сделана другими чернилами, не такими, как все остальные», — пояснила Ариадна. «Мне кажется, что другие дети леди Вудтон умерли позднее, может, даже став взрослыми», — задумчиво предположила я. «Но все же умерли, потому что ни один из них не унаследовал Руквуд». Не знаю, как остальные, а вот Скарлетт уже ничего не слышала и не видела. Она долго сидела, обхватив ладонями голову, а затем вдруг сорвалась с места и воскликнула, выхватывая исписанный листок из рук Ариадны. «Это должен быть ключ! Только что все это может означать?» «Я спросила мистера Бартона, что он думает по этому поводу», — сказала Ариадна. «Он предположил, что следует попытаться найти могилу младенца». «Искать могилу? Не могу сказать, что меня сильно радует такая перспектива», — нахмурилась я. «Меня тоже», — присоединилась ко мне Скарлетт. А вот Эбони, кажется, была слегка разочарована тем, что нам не хочется искать могилу. «И вообще, речь тут может идти о чем-то совершенно ином», — добавила я. «Не могу представить, будто леди Вудтон хотелось, чтобы кто-то стал раскапывать могилу ее ребенка». «Дельное замечание», — согласилась Ариадна. «Но, может быть, где-нибудь здесь есть памятный знак или детский портрет?» «Вот это нужно будет проверить после уроков», — кивнула Скарлетт. «Поищем памятный знак в церкви и посмотрим, нет ли детских портретов в здании школы. Остальным я тоже скажу. Может быть, нам все-таки удастся завладеть завещанием раньше, чем до него доберется Генри». «Про цифровой код не забывайте тоже», — напомнила я. «Он может быть спрятан вместе с последним ключом», — предположила Эбони. Я нахмурилась. Мне все еще было очень тревожно. «А что, если мы ничего не найдем? Или не успеем? Сейчас, когда Генри обнаружил сейф, каждая минута на вес золота». «Выше нос, Айви!» — сестра помахала ладонью перед моим лицом. «У нас есть зацепка, так что будем искать». «Зацепка — это хорошо», — ответила я, выдавливая улыбку. «Зацепка — это лучше, чем ничего». «Так-то оно так. Но по-прежнему был велик шанс, что мы не найдем последний кусочек головоломки. Не сложим весь пазл. Не успеем помешать Генри снести школу. И тогда прощай, Ариадна, прощайте, Эбони и Роза, и все наши подруги прощайте тоже. И никакого больше балета, и не услышать впредь, как наигрывает на рояле мисс Финч. Не станет коридоров, по которым ходила когда-то наша мама со своими подругами. И исчезнут навсегда все тайны Руквуда. Я думала об этом, и мне казалось, что наша школа начинает медленно разваливаться на куски прямо у меня на глазах. Но вместе с тем у нас оставалась еще одна, самая последняя попытка. И пришла пора ее предпринять.